Глава 19. «Григорий Мстиславович, а вы нам расскажете, какой он император?» — спросил Сашка, наблюдая, как я придирчиво осматриваю свой костюм. «Обязательно», — рассеянно ответил я ему и поправил образовавшуюся складку на брючине. «Признаться, я волновался. Все же прием у императора не тот уровень, на котором я вообще когда-либо бывал. Опозориться там — гарантированно получить неприятности на всю жизнь». Об этом мне и клятва напоминала, не покалывая, но зудя в районе сердца. Она как бы намекала: сосредоточься, оплошать нельзя. Сегодня я снова забил на свои обязанности наставника и в институт не пошел, предупредив об этом ректора по телефону. Тот отнесся к этому с пониманием и толикой зависти. А я вновь отправился на уже известный мне завод заказать на прокат автомобиль. Хорошо, хоть в этот раз не пришлось заморачиваться с костюмом. Не зря я тогда закупился новой одеждой, когда только получил деньги за шкуры. «Григорий Мстиславович, там машина подъехала!» — крикнул Сенька, которого я отправил к окну стоять на стреме. «Все, парни, пошел я». Надев черную шляпу с белым кантом, я быстро спустился вниз и плюхнулся на задний диван авто. Вчера мы с Лидой не обсудили только один пункт в нашем плане. Реакцию ее отца, когда мы вместе отправимся на прием. Лидия почему-то считала это несущественной мелочью. Ведь на балу, чтобы не потерять лицо, тот не будет устраивать скандал, а после приема будет уже поздно. Но кто сказал, что он не сможет нам помешать еще до него, просто не отпустив дочь из дома? Но мои опасения оказались напрасны. Может, Сергей Михайлович и не против был силой удержать Лиду в поместье, но вот его супруга, очевидно, считала иначе. А как еще мне расценивать ту сцену, что я увидел, подъехав к их дому? Он с Софьей Александровной и Лидией вышли буквально через минуту, как я подъехал. При этом глаза Сергея Михайловича метали на меня молнией, и от резких порывов его удерживала мягкая рука его супруги, что держала мужа под локоток. Пара молчаливым взглядом проводила дочку и тут же скрылась в поместье. Стоило автомобилю тронуться с места. «Шикарно выглядишь», — искренне сказал я, любуясь Лидой. Та была одета в светлое платье с черным пояском и с белой шляпкой на голове, в которую была искусно вставлена черная тканевая роза. Мы с ней выглядели контрастной парой. Весь в черном я, с редкими вкраплениями белого цвета, и в белом она, с небольшим добавлением черного. «Спасибо!» — лукаво улыбнулась Лида и позволила поцеловать себя. Правда, лишь в щечку, в последний момент убрав свои губы. Довольная своей уловкой, она звонко рассмеялась, и появившееся у меня недоумение и легкая обида тут же развеялись. «Отец сильно бушевал», — вспомнил я вид Сергея Михайловича. «Не обращай внимания», — беспечно махнула девушка рукой. «Против мамы у него не было шансов, она весьма благосклонно к тебе относится». Прием императора проходил за городом, в Малом дворце. Как я узнал от Лиды, здесь обычная императорская чета проводит детские балы. Приемы наподобие нашего проводятся редко и считаются срочными, когда нужно быстро среагировать на какое-то событие, и большую подготовку в основном дворце провести просто не успевают. Но даже такие вот приемы собирают не меньше 500 человек. Конечно, основной темой будет нападение на поместье генерал-губернатора Козлова. И то только из-за того, что в момент нападения там присутствовал член императорской семьи и послы иностранных государств. Но не все мероприятие будет посвящено этой теме. Даже наоборот, ее постараются перебить другими новостями, чтобы не будоражить общественность. Ведь после приема о том, что происходило, напишут в газетах. Но император Александр довольно практичен, и если есть возможность одним делом решить сразу несколько задач, обязательно ей воспользуется. Поэтому кроме обсуждения последствий нападения, которое скорее всего будет происходить в кулуарах, будет еще и награждение накопившихся орденов и медалей военным и гражданским специалистам, что позволит сократить такую же часть уже в очередном ежегодном большом приеме. Ожидается также несколько заявлений в отношении новообразованной Австрийской империи. Даже вроде будет поднята тема свадьбы племянницы императора, которую хотят отдать за кого-то из членов императорской фамилии Трапезунда. Но это не точно. Меня ждет награждение как гражданского человека, что не растерялся в критической ситуации и благодаря действию, из-за которого было сохранено несколько жизней. Мой начальник Агапонов особенно упирал на это, когда подготавливал меня к приему. Специально созвонился со мной и все уши прожужжал, что мой статус работы в жандармерии ни в коем случае не должен подниматься. А если кто сам будет у меня выпытывать или просто спрашивать, правда ли я состою на службе, отнекиваться, уводить разговор в сторону, а вопрошающего запомнить и завтра доложить. Малый дворец, хоть и назывался так, однако выглядел отнюдь не маленьким зданием. Трехэтажный, не меньше сотни метров в длину, он был окружен ухоженной парковой зоной, раскинувшейся вокруг него в радиусе километра. Нашу машину остановили еще на въезде в нее. Двое дюжих мужчин в форме дворцовой стражи вежливо попросили покинуть автомобиль и сноровисто его осмотрели как внутри, так и снаружи. Затем с помощью артефакта, выглядящего как шар для тенниса, проверили нас на наличие запрещенных амулетов и артефактов. На Лиде обнаружился комплект из черного алмаза защитного типа. Мой браслет, хоть и не подходящий внешне к моему костюму, из-за чего я прикрыл его рукавом рубашки, тоже нареканий не вызвал. А вот у нашего водителя оказался при себе небольшой парализатор в виде перстня на пальце. Как он объяснил страже, это его мера защиты против перепивших буйных клиентов. Те покивали, но перстень забрали, пообещав отдать, когда тот покинет территорию дворца. От внешнего периметра к самому зданию мы ехали по выложенной брусчаткой дороге, что немного петляло по парку, позволяя насладиться его красотой, а заодно укрывая здание дворца от возможности увидеть его издалека. Так что появился он для нас внезапно. Вот мы еще ехали, окруженные яблоневым садом, а после очередного поворота машина выскочила на широкую площадь перед зданием дворца. В длину площадь была лишь немногим больше самого здания, а вот в ширину простиралась не менее чем на 30 метров. Здесь уже были автомобили и кареты иных гостей, прибывших раньше нас. Они останавливались перед широкой лестницей, выпуская гостей, после чего отъезжали в сторону и по указаниям императорских слуг скрывались где-то за зданием дворца. Полагаю, там располагалась стоянка, или, как раньше называли такое место, императорские конюшни. Подождав, пока длинный автомобиль изготовления того же завода, что произвел и нашу машину, отъедет от лестницы, водитель аккуратно и плавно подвез нас к ее началу. Там уже стоял вышколенный слуга с папкой в руках, что вежливо поинтересовался нашими именами. Григорий Балаговский со своей дамой сердца Лидией Воронцовой, как и было обговорено заранее с девушкой, представился я. Полистав бумаги в папке, слуга нашел наши имена, поставил галочку о прибытии и со всем почтением указал на вход, объяснив, что нам в красную комнату. Войдя под своды дворца, нас снова встретили слуги, и молодой парнишка лет 14 тут же повел нас по коридорам дворца в указанное место. Без внимания, как вижу, тут никого не оставляли. Видно, чтобы не заблудились или специально куда не пошли, изучая дом императора. Красной комнатой оказался зал, украшенный бархатными портьерами на окнах, столами и стульями из красного дерева и в тон к ним выложенным паркетом. Тут уже были первые гости, но пока народу было мало. И, как я понял позже, это объяснялось тем, что даже тут гостей разделили. Те, кто не принадлежал к высшему сословию и прибыл только на награждение, ожидали начала приема в красной комнате. Лида здесь оказалась из-за меня, иначе бы попала в изумрудную, где ожидали императора ее родители, тоже оказавшиеся приглашенными на прием. Высшие сановники и дипломаты других государств ожидали в золотой комнате, а небольшое количество гостей, не относящихся ни к одной группе, но по каким-то причинам тоже приглашенные на прием, в Сиреневой. Но, как я и сказал, все это я узнал уже после окончания официальной части приема. А сейчас мы с Лидой скучали в незнакомой компании дворян и офицеров, обсуждая наши планы на дальнейшую жизнь. Я делился с девушкой своими мечтами о собственном доме и высоком чине, она с желанием попутешествовать по миру, а после может и осесть где-нибудь в особо приглянувшемся месте. Но оба мы сходились в одном, нам хотелось бы выполнить свои мечты вместе. Через час примерно в комнату пришел тот же паренек, что привел нас сюда, и попросил всех гостей следовать за ним. Я ожидал, что нас приведут в какой-нибудь тронный зал или нечто подобное, но ошибся. Мы вновь вернулись на площадь перед дворцом, уже освобожденную от ряда подъезжавших машин гостей. Там нас встретил уже дворецкий, высокий, подтянутый мужчина в годах, чопорно, но со всей вежливостью попросивший построиться награждаемых и их спутников в ряд напротив дворца. Минут через 10 из дворца вышли более высокие гости. В глазах аж зарябило от генеральских мундиров с наградами и дорогих костюмов высших чиновников, тоже не обделенных имперскими знаками отличия. Этих уже построили ближе к лестнице в два ряда по бокам от нашего ряда. Получился этакий коридор, по которому, очевидно, будут проходить награждаемые, поднимаясь к императору. Следом уже вышли гости рангом поменьше, пристроившись к рядам высших чинов, но дальше от лестницы и ближе к нам. Вся эта подготовка заняла около получаса, во время которого с правой стороны от меня, за рядами чиновников и гостей, готовился еще и оркестр. «Вот потому я и не хожу на официальные приемы», – пробурчала тихо Лида. «Первая их часть – жуткая скукотища. Да и после нее прием мало отличается от какого-нибудь бала или выносного фуршета. Я лишь нежно погладил ее по руке, успокаивая, что девушка благосклонно приняла и замолкла. Когда, наконец, подготовка была завершена, оркестр грянул марш выхода императора. Трубы и барабаны задали темп, а скрипки подхватили общую мелодию. От звуков музыки внутри меня всколыхнулись подзабытые чувства. Воодушевление и гордость за страну, в которой живу, желание куда-то мчаться, если прикажут, непоколебимая уверенность в собственной правоте. Иногда подобную смесь называют чувствами патриота. Уж не знаю того композитора, что создал этот шедевр, но когда оркестр замолк, а император Александр остановился на верхних ступенях лестницы перед нами, я не сомневался в его праве повелевать и вести за собой. В том числе и меня. Странное ощущение. Может, с музыкой на меня еще и магией воздействовали? «Я приветствую всех собравшихся», — разнесся над площадью басовитый голос императора. «Рад вас видеть». Речь Александра Рюриковича надолго не затянулась. Ему хватило всего 10 минут на формальное вступление, после чего император перешел к сути дела. «Я собрал вас здесь, чтобы лично отметить самых достойных представителей нашей империи, тех, кто делом поддерживает ее целостность и закон, тех, без чьих действий она не смогла бы существовать. Так давайте поприветствуем наших героев». Присутствующие тут же разразились аплодисментами. Переждав их, император кивнул статному офицеру в чине полковника, скорее всего, либо своему секретарю, либо адъютанту, и тот подошел к императору чуть ближе. В его руках оказалась папка, с которой он начал зачитывать фамилии, должность, достижения и уровень награды. После каждого имени он делал паузу, награждаемый выходил из нашего ряда и подходил к императору. Александру один из слуг подносил награду, которую тот передавал отличившемуся, благодарил за службу империи и под аплодисменты и музыкальную отбивку укороченного марша награжденный возвращался на место. Сначала награждали отличившихся офицеров. В основном это были пограничники, каким когда-то принадлежал и я, да немногочисленные моряки дальнего плавания. После них стали вызывать гражданских специалистов, ученых, сделавших какое-то важное открытие, учителей, чьи подопечные как-то прославили страну, до одного врача, который провел уникальную операцию и спас безнадежного больного. Теперь такие больные получили надежду, что их смогут спасти. Уже после них император стал раздавать символические награды за выслугу лет чиновникам и некоторым генералам. А вот меня, как оказалось, оставили на закуску. Решили подвести, так сказать, под церемонией жирную точку. Отдельным указом за проявленную храбрость и умение решительно действовать в непредвиденной ситуации награждается Григорий Мстиславович Балаговский. Не имея при себе оружия, он проявил хладнокровие и гражданскую ответственность перед империей и уничтожил большую часть напавших на поместье генерал-губернатора Козлова, членов запрещенной организации социал-революционной партии. Благодаря его решительным действиям удалось предотвратить большое число жертв среди гостей и спасти члена августейшей фамилии великого князя Романа Николаевича. Засим Григорий Балаговский награждается орденом Святого Георгия IV степени. Вокруг пошли шепотки. Оно и понятно, орден-то чисто военный, гражданским его обычно не дают. Но адъютант закончил зачитывать мои достижения, и мне пришлось идти к императору. Чувствовать на себе взгляд множества людей было неуютно. «Молодец!» – скупо улыбнулся мне император Александр, прикалывая к моему пиджаку разлапистый орден в черно-желтой расцветке. «Бывших поручиков не бывает», – многозначительно добавил он. «Служу империи», – гаркнул я, когда этого делали награждаемые пограничники. После этого император снова всех поздравил, задвинул короткую речь минут на 15 об отношениях с соседями и поднимающей голову Австрии. Упомянул, что подобные люди, как мы, вскоре вновь могут не просто понадобиться империи, а получить возможность снова совершить подвиг. И только потом, под звук оркестра, удалился обратно во дворец. За ним потянулись высшие чиновники с адмиралами и генералами, а остальным гостям приема было предложено пройти в майские сады. Место было примечательным. Сады оказались целым комплексом беседок, построенных под раскидистыми яблонями и соединенные между собой дорожками. Изредка встречались ручьи с перекинутыми через них мостками. Здесь легко можно было как собраться небольшой до 10 человек компанией, так и найти вполне себе уединенное местечко. Хотя в центральной части садов, куда нас привели слуги, была расположена крытая терраса, где вполне могла поместиться и сотня гостей. Здесь были накрыты столы, да и в каждой беседке можно было найти легкие закуски и бутылки с шампанским или вином, но не крепче. Мне сады напоминали ухоженный парк у родивого хозяина. Самое то для прогулок и приятного отдыха, чем я и не преминул воспользоваться и повел Лидию прочь от террасы. Мы с Лидой неторопливо прогуливались по парку, не отходя слишком далеко от основного комплекса беседок, когда вдруг со спины меня окликнули. «Григорий!» Внутренне напрягшись, я медленно повернулся. «Так и есть». Позади нас стоял мой дед, но не в одиночестве, а с той, кого бы я видеть точно не хотел. Да я его бы еще 100 лет не видел. Евгения Старопольская скромно притулилась немного сзади справа от деда и, потупив глаза в землю, нервно кусала губы. Что-то ответить мне просто не дали. Убедившись, что и мое, и внимание Лиды направлены на него, он тут же продолжил. «Здравствуйте, Лидия Сергеевна!» Вежливо кивнул он девушке и тут же вновь переключился на меня. «Поздравляю тебя с наградой. Я горд, что вырастил такого внука. Но в то же время я в недоумении, почему на это мероприятие ты отправился со светлейшей княжной, а не с Евгенией. Неужели до тебя не дошло мое письмо?» «О чем ты?» — не выдержал я. «Значит, не дошло. Огорченно покачал тот головой. «Ну ничего, тогда я лично сообщу радостную новость», улыбнулся он, насторожив меня еще больше. «Я больше не против ваших с Евгенией отношений», ошарашил он меня. «Более того, ты снова можешь вернуться в род. Раз уж вы зашли настолько далеко, что зачали ребенка до венчания, то больше я противиться не смею. Ты доказал серьезность своих чувств, внук». Вроде как даже с гордостью заявил этот старый хрыч. «С Михаилом Валерьевичем уже все обговорено. Он тоже дал свое согласие на брак. Я не видел сейчас лицо Лиды, но ее рука отпустила мой локоть, а сама девушка чуть отодвинулась от меня. И только я хотел повернуться к ней и объяснить, что все не так, как говорит этот старый козел, как сердце сжало острой болью. Клятва вдруг дала о себе знать. Но почему? Или, ну да, стоит мне начать возникать, устраивать ссору, то мы неминуемо привлечем внимание окружающих. А там придуманная дедом история пойдет в народ, что станет ударом по чести рода. Лидия Сергеевна», тут он обратился к моей любимой, «надеюсь, эта небольшая наша семейная тайна не уйдет дальше вашего рода. Можете не беспокоиться, Борис Леонидович», бросив на меня взгляд, с натянутой улыбкой кивнула девушка и повернулась ко мне. «Поздравляю и желаю вам счастья в будущей семейной жизни, Григорий Мстиславович», непривычно официально обратилась она ко мне. «Извините, но вынуждена вас покинуть. Папа обещал меня познакомить с его величеством». Лида ушла, оставив меня в полном раздрае чувств. А дед дождался, когда мы останемся втроем, и подошел почти вплотную, после чего его тон резко изменился. «А теперь слушай меня, внучок!» – процедил он тихо. «Чтобы ты не сомневался, Евгения действительно не праздна от тебя. Ты же помнишь вашу последнюю встречу?» «Это ты?» – дошло до меня. «Ведь мне тогда еще показалось, что я как-то странно сорвался». Ведь не хотел с ней проводить ночь. А тут вдруг повелся на поманившую пальчиком девушку. И на тебе. «Я», — не стал отрицать дед. «Про договоренность с Михаилом я тоже не соврал. Он хоть и был очень недоволен, но смирился с тем, что его дочь нагуляла ребенка. И у тебя теперь есть только два пути. Или ты перестаешь бегать от меня, возвращаешься в род и, наконец-то, ведешь себя как послушный внук. Или же я дожидаюсь рождения ребенка и ввожу его в род с Евгенией, а тебя уже ждет полноценное отлучение с лишением фамилии. Ребенка я воспитаю сам, как подобает. И можешь не сомневаться, будет мальчик. Уж об этом я тоже позаботился». «Я не буду плясать под твою дудку», так же тихо, чтобы не услышали отдыхающие невдалеке гости, процедил я. «Тогда подумай вот о чем», — с превосходством усмехнулся дед. «Клялся ты своей сутью. Эту клятву не отменить. И даже когда ты будешь отлучен от рода, тебе придется заботиться о чести Балаговских и защищать род. Но одно дело, когда ты часть рода и знаешь о его планах и можешь повлиять на них. А другое, когда ты для рода никто и можешь даже не узнать об опасностях для него». «А клятва-то действует!» Убедившись, что до меня дошел весь уровень будущей жопы, дед криво улыбнулся и, забрав Старопольскую, ушел. Постояв немного, я встряхнулся и быстрым шагом отправился искать Лиду. Нужно ей все объяснить. Этот старый, ушел, нехороший человек точно применил тогда какую-то магию. Может, дал какой-то эликсир или еще что-то Старопольской, которая с радостью пошла у него на поводу. Иначе откуда такая уверенность? Лида в магии должна разбираться, если не лучше меня, потерявшего память, то хотя бы просто слышать о подобных возможностях. Она поверит. Увы, но через полчаса поисков, когда я обратился к слугам императора, те ответили, что госпожа Воронцова с родителями покинула прием. Меня тоже больше во дворце императора ничего не держало, и на арендованном автомобиле я поехал к поместью Воронцовых. Однако там меня тоже ждал облом. Управляющий наотрез отказался впускать меня или звать кого-то из хозяев, объяснив их нежеланием меня видеть. А если я попытаюсь ворваться силой, то он активирует защиту поместья и вызовет полицию. Пришлось временно отступить. Далеко я уходить не стал. Нашел парнишку и, написав короткую записку, попытался передать ее Лиде через него. Тот вернулся через 10 минут с ответом: «Я не желаю вас знать». Сердце сжало, но в этот раз не силой клятвы, а от боли и тоски. Почерк Лиды я узнал сразу. В полном опустошении я медленно поплелся домой. Что делать дальше, я не знал.